спят. Ну, все в порядке. Лягу на свое обычное место, а утром посмотрю на их лица. Пестрый! Пестрый! Пестрый! Это капитан Флинт, зеленый попугай Сильвер. Кто идет? Кто идет? Ну-ка, давай сюда факел. Да это Джим Хокинс, черт с меня подери. Зашел в гости, а? Заходи, заходи, это очень мило с твоей стороны. Какой приятный сюрприз для бедного старого Джона. Я с первого взгляда увидел, что ты ловкий парень, но теперь я вижу, что ты прямо герой. Герой. Я всегда хотел, чтобы ты перешел к нам, получил свою долю сокровищ и умер в роскоши. Богатым джентльменом. К тому же должен тебе сказать, капитан Смоллет и доктор очень недовольны тобой. Словом, к своим тебе уже нельзя воротиться. Они тебя не желают принять. И если ты не хочешь создавать третью команду, тебе придется присоединиться к Сильверу. Но это не так еще плохо. Значит, мои друзья живы. Я уж не говорю о том, что ты в нашей власти. Ты сам это видишь. Я люблю разумные доводы и никогда не видел никакой пользы в угрозах. Никакой. Если тебе нравится служба у нас... Становись в наши ряды добровольно, добровольно. Ну, если не нравится, Джим, ты можешь свободно сказать «нет», «нет», свободно, ничего не боясь. Видишь, я говорил с тобой на чистоту, без всякой хитрости. Вы хотите, чтобы я отвечал? Обдумай хорошенько, торопиться нам некуда. Ведь в твоем обществе... Никогда не соскучишься. Ну что же, только объясните мне, что тут у вас происходит? Почему вы здесь? И где мои друзья? Что происходит? Много бы я дал, чтобы понять, что тут у нас происходит. Заткнись! Пока тебя не спрашивают. Вчера утром, мистер Хокингс, к нам явился доктор Липси с белым флагом. «Вас предали, капитан Сильвер», — сказал он. «Корабль ушел. Пока мы пили ром и пели песни на берегу, мы прозевали корабль, я этого не отрицаю, прозевали. Прозевали корабль. Что ж, — сказал доктор, — давайте заключать договор. И вот мы получили вашу крепость, ваши припасы, вашу оснастку от Саллинга до Кильсона, а сами они ушли». И где они теперь, я не знаю, не знаю. Это все? Все. Все, что тебе надо знать, сынок. А теперь я должен выбирать? Да, да, теперь ты должен выбирать. Ладно. С тех пор, как я встретился с вами, я привык смотреть смерти в лицо. Но прежде я хочу вам кое о чем рассказать. Ну-ну. Положение ваше скверное. Корабль вы потеряли, сокровища вы потеряли, людей своих потеряли. Ваше дело пропащее. Вот как. И если вы хотите знать, кто все это сделал, знайте, все это сделал я и больше никто. Я сидел в бочке из-под яблок в ту ночь, когда мы подплывали к острову. И я слышал все, что вы говорили с пиратами. Обо всем я рассказал капитану Смоллету. Это я перерезал у шхуны якорный канат. Это я убил Хэнса и отвел испаньолу в такое потайное место, где вы ее никогда не найдете. Вы в дураках, а не я. Я боюсь вас не больше мухи. Теперь ваш черед выбирать. Моя смерть не принесет вам никакой пользы. Если же вы оставите меня в живых, я постараюсь, чтобы вы не попали на виселицу. Но если мне доведется погибнуть, расскажите доктору Ливси, что я умер не бесславной смертью. буду иметь это в виду. Не забудьте, что это он в Бристольском порту узнал черного пса. Это еще не все. Он, клянусь громом, он вытащил карту из сундука Билли Бонса. Ну, наконец-то Джим Хокинс попал к нам в руки. Пустить ему кровь! На место! На место! Кто ты такой, Том Морган? Клянусь, я научу тебя слушаться. Запомни, не было человека, который не попал бы за борт рыбам на закуску после того, как не поладил со мной. Да он верно говорит. Довольно с меня, командиров. И клянусь виселицей, Джон Сильвер, я не позволю тебе мною помыкать. Джентльмены! Кто из вас хочет потолковать со мной по душам? Выходи, кто хочет! Я жду! Вот так вы всегда молодцы, нечего сказать. Не слишком-то храбрый в бою. Вы не хотите драться со мной, как подобает джентльменам удачи. Тогда, клянусь громом, вы должны меня слушаться. Я ваш капитан, потому что любому из вас до меня добрая морская миля. Мне по сердцу этот мальчишка. Я такого мальца еще не видывал. Он вдвое больше похож на мужчину, чем крысы вроде вас. Так слушайте! Кто тронет его, будет иметь дело со мной. Прошу прощения, сэр. Прошу прощения. Есть обычай, который даже вам не нарушить. Мы имеем право собраться и поговорить. Мы хотим воспользоваться своим правом. На матросскую сходку. Согласно обычаю, сэр. Пока их нет, я хочу тебе сказать, что ты на волосок от смерти. Я понимаю это, сэр. Эти безмозглые трусы пускай совещаются. Я постараюсь спасти твою шкуру, но услуга за услугу. Ты спасешь долговязого Джона от петли. За какую жалкую соломинку хватается он, старый пират, атаман? Я сделаю все, что могу. Ну, значит, по рукам. Пойми меня, Джим, у меня еще есть голова на плечах. Есть, и я решил перейти на сторону Сквайра, капитана Трелони. Эх, с твоим-то молодым задором, да с моим опытом. Ох, и наделали бы мы вдвоем дел. Ну, Джим, извини меня, я выпью. Немного. Впереди у меня столько хлопот, нужно же мне пришпорить себя. Приближается буря, Джим. Пусть идут, у меня есть чем их встретить. Эй, подойди ближе, приятель, и не бойся. Я тебя не съем, я знаю обычаи. Я депутата не трону. Ну, давай, уволень, что там у тебя? Черная метка. Так я и думал. Команда вынесла решение послать тебе черную метку. Переверни ее, как велит наш обычай, и прочти, что на ней написано. Тогда ты заговоришь по-иному. Спасибо, Джордж. Спасибо. Что ж тут написано? Ага. Низложен. Низложен. Так вот в чем дело. Низложен. И какой хороший почерк. Я нисколько не удивлюсь, Джордж, если теперь выберут капитаном тебя. Дай мне, пожалуйста, головню, а то трубка не раскуривается. Ну, нечего тебе морочить команду. Послушай тебя, ты такой и сякой. Ну, теперь твоя песенка спета. Слезай с бочки и не мешай нашим выборам. Тебе придется еще малость подождать, пока я еще капитан. Вы должны предъявить мне свои обвинения и выслушать мой ответ. Не бойся, обычаев мы не нарушим. Вот тебе наше обвинение. Во-первых, Ты провалил дело! Я понял, что Сильверу не отвертеться. Мы оба погибнем. Вы обвиняете меня в том, что я заключил договор и отпустил их. Может быть, вы ни во что не ставите ежедневные визиты доктора Ливси? Да вы все подохнете без него! Потом, вы хотите убить этого мальчишку? Ведь он наш заложник и, может быть, последняя наша надежда. И вот еще, поглядите... Вот ради чего я заключил договор! И он бросил на пол карту. Я сразу узнал ее. Это была та самая карта на желтой бумаге с тремя красными крестиками, которую я нашел когда-то на дне сундука Билли Бонса. Да, это подпись Флинта. Можете не сомневаться. Нет, все это хорошо. Но как мы увезем сокровище, если у нас нет корабля? А почем я знаю, как? Это вы проворонили мою шхуну. Ты, Джордж, потерял наш корабль. Я нашел вам сокровище. Кто же из нас стоит большего? Но клянусь, я больше не желаю быть у вас капитаном. Выбирайте, кого хотите, с меня довольно. Сильвера! Сильвера на веки веков! Сильвера в капитаны! Сильвера! На веки веков! Здравствуйте, доктор. С добрым утром, сэр. Спасибо. У нас есть сюрприз для вас. Один маленький пришелец. Новый жилец. Здравствуйте, доктор. Неужели Джим? Он самый. Ладно. Дело время, потихий час. Осмотрим сначала больных. О, доктор. Доктор Ливси осмотрел всех больных и дал им лекарства. Они глотали их с такой смешной кротостью, словно были питомцами благотворительной школы, а не разбойниками. А теперь, если позволите, я хотел бы побеседовать с этим юнцом. Ни за что. Молчать! Хокинс, можешь ты мне дать слово юного джентльмена, потому что ты джентльмен, хотя родители твои люди бедные, что ты не удерешь никуда? Честное слово. Хорошо. В таком случае, доктор, перелезайте через частокол. Вот. Ах, вот. Джим будет с одной стороны частокола, вы с другой. Но это не помешает вам поговорить по душам. Всего хорошего, сэр. Передайте привет Сквайру и капитану Смолету. Итак, Джим, ты здесь. У меня не хватает духу бронить тебя. Одно только скажу тебе. Если бы капитан Смоллет был здоров, ты не посмел бы убежать от нас. Ты поступил бесчестно. Доктор, пожалуйста, не ругайте меня. Моя жизнь на волоске. Я был бы уже мертвым, если бы Сильвер за меня не заступился. Смерти я не боюсь, доктор. Я боюсь только пыток. Если они начнут пытать меня... Этого я не могу допустить. Перелезай через забор и бежим. Доктор, я ведь дал честное слово. Прыгай! Один прыжок, и ты на свободе. Нет, я не изменю своему слову. Но, доктор, вы меня не дослушали. Ну? Если они станут пытать меня, я могу не выдержать и разболтаю, где спрятан корабль. Что? Мне посчастливилось, и я увел Испаньолу. Она стоит у южного берега Северной бухты. Во время прилива ее можно оттуда вывести. Корабль? Ты один захватил Испаньолу? Я в нескольких словах рассказал доктору все, что случилось. Он выслушал меня в полном молчании. Это судьба. Каждый раз ты спасаешь нас от верной гибели. И неужели ты думаешь, что теперь мы дадим тебе умереть? Мой мальчик, ты открыл заговор. Ты нашел Бена Ганна. Лучшего дела ты не сделаешь за всю свою жизнь, этот Бенган. Ой-ой-ой. Сильвер. Слушаю. Сильвер? Да. Я хочу дать вам совет. Да, слушаем. Не торопитесь отыскивать сокровище. Я, сэр, делаю то, что в моих силах, но не требуйте от меня невозможного. Только поисками сокровищ я могу спасти свою жизнь и жизнь этого мальчика. Ладно, Сильвер, если так, я даю вам еще один совет. Слушаем. Когда отыщете тайник, держите ухо востро. Понятно. Сэр, вы сказали мне или слишком много, или слишком мало. Зачем вы отдали мне карту? Я этого не понимал и не понимаю. Если вы не хотите прямо объяснить мне, в чем дело, так и скажите. И я выпущу румпель. Нет. Я не имею права посвящать вас в такие дела. Это не моя тайна.